приехали в больницу, там несколько там кусов, огороженная территория, стоит куча машин скорой помощи. Ну, врачиха куда-то убежала договариваться. Я сижу, жду, что-то в салоне лазю, смотрю, там инструментики какие-то, еще что-то. Ну, не стал ничего забирать с собой на память, думаю, хрен его знает, сейчас палит еще. Сфотографировался на телефон, конечно, у меня должно что-то на память остаться, только в машине скорой помощи один не сидел. Ну ладно. И, короче, приходят, значит, врачи за мной, говорят, все, пойдем, приемный покой, провели меня куда-то. Ну, естественно, коридор, никого нету. Если когда мне порезали руки в первый раз, и приемный покой выглядел как бомжатник, с докторами, бомжами и медсестрами, бомжихами, то здесь просто никого нет. Ну ладно, сижу, жду, когда меня примет доктор. Говорит, ну, заходи. Ну, через слово уже. Зашел. И, значит, доктор в халате, все важный. Что с рукой? И, ну вот, воспалилось. Покажи. Я показываю. Ага, понятно, понятно. Ну, надо резать. Ну да. Хорошо, так. Давай. Сейчас ложишься, бумажки здесь заполняй. Фамилия, имя, отчество. Как звать? Место работы. Какую-то еще фигню. Я думаю, блин, какое место работы? Я не работаю уже несколько лет. Но, думаю, надо что-нибудь наврать. Место работы пишу. ФСБ России. Все хорошо. Посмотрел. Ага. Кивнул. Вопросов ко мне больше нет. Все, отвели меня в корпус, где делают операции. Ну и, собственно, сижу в коридоре, жду, пока там врач освободится, меня осмотрит и уже скажет, когда будет оперировать. Сижу, со мной сидит еще два человека, девка, по виду чистая гопница, кожаная куртка, лосины, кусала заусенцы на пальцах, кусала, и в итоге на среднем пальце у нее просто дикое воспаление, палец разнесло, ну и в общем-то надо резать. Ну и парень какой-то. У парня воспаление на средней костяшки на правой руке. Кулак, короче, у него дико распух, покраснел. Ну, говорю, а у тебя что такое? Ну, вот, шел домой, подошли ко мне два таджика, говорят, давай телефон, а то плохо нам будет. Я, говорит, одному ударил по морде, второму ударил. Они свалились, ну и убежал. Я говорю, ну вот один из них кулак мне прокусил, я пошел в травмапункт, мне все обработали, сделали прививку от укуса таджиков. Вот, пришел домой, лег спать, утром температура. Вот, сегодня уже госпитализировали, там пиздец, сейчас резать будут. Что за один день, да? Промывали, все нормально вроде было, но очень таджики, говорит, ядовитые. И заразные. Блин, теперь буду только ногами бить, чтобы я кулаком. Блин, ну нож с собой носи. Ну да, наверное, надо. Ну что, сидим, ждем. Ладно, осмотрели нас всех. А, врач такой нормальный вроде, вменяемый, посмотрел руку. Да, все хорошо, давай через 3 часа операция. Там, готовься. Ну, о чем мне готовиться? Ну ничего, не ешь просто ничего, потому что это не пей. В туалет сходи, чтобы потом тебе не захотелось срочно хоть добежать, да и все. Ну хорошо. Ну, что делать? Пообщался с гопницей, пообщался с парнем с этим, походил по больнице, посмотрел, что происходит. В коридоре лежат старухи. Ну, люди как бы лежат в палатах, а старухи почему-то лежат в коридорах. В коридоре на носилках старухи и старики, алкоголики там, не знаю, может быть. Но почему-то их в палаты не завозят, они воняют все. Обоссанные лежат, что-то кряхтят, рожи перекошены. Ну, не могу понять, ну, гнойная хирургия, ладно. А почему они полубомжи и обоссанные лежат в коридоре на каталках? Недопонимание у меня какое-то случилось. Ну, да ладно, думаю, потом выясню. Ходил туда-сюда. Звоню Румянцеву. Думаю, ну, там одному человеку позвонил, второму, третьему, думаю, дай-ка Румянцеву позвоню, узнаю, как обстановка. Убираю ему, что-то разговариваем. Говорю, слушай, тут у меня сейчас тема наклевывается. Можно будет видео снять, как с тайной. Только с коммунисткой. Кто такая? Говорю, ну как кто такая? Это Маша Марусенко. Говорю, а что ты? Я говорю, да вот, она в Союзе коммунистической молодежи там рулит, но при этом со мной переписывается, общается, надо с ней порнуху снять как с тайны и выложить в интернет. Нормальный удар по коммунизму будет нанесен. Да? Ну, удачи. Ну ладно, давай, все. Странно, как он со мной общается. Что такого? Ну, рассказал, а реакция такая, как будто я его жену предложил снять так на видео. Но я, оказывается, недалеко от истины был, потому что Румянцев с этой девушкой общался. Гулял с ней в парке, читал цветы, читал стихи, дарил цветы. Вот, это мне потом рассказал Малюта. Говорит, ты дурак, зачем ты ему это говоришь? Румянцев же нежный пизды ребенок. У него последние романтические чувства, может быть, в этой жизни. От жены сбежал, погулял с девочкой, а ты ему такие пошлости рассказываешь. Конечно, он расстроился. Ну, кто знал? Если бы знал, не стал бы рассказывать. Ну, глядишь, показания потом на меня в суде не давал. Не обиделся бы. Ну, короче, пришло время делать операцию. Лег я на операционный стол, мне сделали наркоз в руку, все, наркоз сделали местный, все обкололи, руку разрезали, гноя вытекло, ну я как обычно же, мне же смотреть надо, я же не могу не смотреть, что происходит, там гноя немеренная, на руке такая просто пизда открытая, там от запястья до кончика большого пальца все разрезано, как это... Мясо открыто. И он срезает, короче, это, срезает сгнившие куски. Срезает сгнившие куски. Прям ножничками так чик-чик-чик-чик-чик-чик. Как это, стрижет. Думаю, да, прикольно. Интересно. Короче. Ну, смотреть, конечно, на это дико тяжело, однако я напрягся и все отсмотрел. Говорит, ну, ладно, теперь. Я говорю, что рука-то, что, палец будет гнуться, связка есть? Он такой, ну, связка есть только до середины, до кончика пальца связка отгнила, у тебя будет палец разгибаться, да, подниматься будет, но кончик будет согнутый. Ну понятно. Ну что понятно? Ну зарастет, через годик можно опять будет операцию делать, там пересадишь откуда-нибудь себе связку, глядишь, палец заработает. Ну, хорошо. Хрен с ним, главное, руку не отрезали. Ну тоже верно. С этих позиций не надо тебе ситуацию рассматривать. Но пока еще не радуйся. Еще могут и отрезать. Ты подожди, не торопись. Это собака с медицинским юмором. Ну да хрен с ним. Короче. Хитрость вот этой гнойной хирургии в том, что руку мне разрезали, гной весь вычистили и оставили рану раскрытой. Намазали все левомиполем, марлю положили и замотали. Замотали такой здоровый бинт. Все. Короче, пошел я спать. Ну, по идее спать. Но спать я не могу. Рука болит, блядь, как болит. Заморозка отошла. И все ноет. Короче, туда-сюда хожу, брожу, что-то делать надо, неохота, интернета нет. Непонятно. Пошел в туалет уже в пятый раз. Не, в обычный туалет уже, ну, скучно. Смотрю, написано туалет для инвалидов. Там на другом этаже были. Реабилитировались люди с операцией на позвоночник. Короче, на колясках катаются, ходить не могут. Ну, нельзя им ходить пока. Вот. У них туалет очень интересный. Там не прошли унитазы, а там банкетка такая мягкая. В ней прорезь. Прорезь, садишься на нее и срешь. В принципе, срать можно даже лежа. Ночью никого нет, думаю, дай-ка попробую. Раз, лежа. Но, могу сказать, лежа не срется. Именно надо сидеть. Ну ладно, сел, ну тоже приятно. Сидишь, мягко все, хорошо, никого нет. Окно большущее открыто. Все нормально. Исследование прошло на ура. Уже светать стало, когда я все-таки смог уснуть. Поспал как следует. Проснулся. Покушал. Ну, а что делать? Мне надо, значит, 10 дней протусоваться с вот этой вот раскрытой рукой. Ну, с открытой раной, которую мне регулярно будут перевязывать, пока там все не подсохнет. Загноение. После этого, когда увидишь, что все подсохло и загноения больше нет, мне эту открытую рану сошьют. Сошьют, я еще несколько дней буду в больнице, и затем я отправляюсь домой. Все, заращивать эту дырку. Ну ладно, хрен с ним. Тут я узнаю самое страшное, что каждый день я должен получать в жопу уколов штук по 10 и пить еще кучу таблеток, потому что у меня же в организме воспаление началось. А это процесс-то такой опасный, поэтому надо постоянно пить таблетки и делать уколы в жопу. Я думаю, ну что я, анаболики себе не колол, что ли? Ну, один укол, два, три, четыре, пять. Короче, уже на второй день я понял, что это нифига не смешно, у меня жопа синяя, причем обе половинки. Они колят и колят. Ну, ни хрена ж себе, какие демоны. Ничего не сделаешь, деваться некуда. Ну, ладно. Приходится терпеть. По утрам перевязка. Ну, часов 11. Я обычно просыпался, наверное, в 9. Шел гулял. Гулял там. Дворик такой. Деревья, скамеечки. Сувал в уши наушники от телефона. Включал радио, слушал по утрам Бачинского и Стилавина, слушал музыку. Вообще, разговорное шоу я слушал на максимум, потому что Бачинский и Стилавин, ну это просто мега ведущие. А вот музыку я слушал на нашем радио всегда. Это прям принципиальная позиция. Ходил, слушал, что-то думал, какие-то сценарии для роликов придумал, какие-то ходы следующие, как мы будем патриотов гасить. Помню, сирень там цвела. Цвела сирень что-то. Ходил все, собирал эти пятилепестковые цветочки и сжирал их. Потому что делать-то нечего. Один раз я там простоял минут 40 около этой сирени, слушал музыку, обожался просто этих лепестков. В принципе, если бы это все сбывалось, столько народа бы умерло просто. Все конкуренты. Но, короче, могу откровенно заявить, что это не работает. Сирень не выполняет желаний, даже пятилепестковая. Потом шел на перевязку. На перевязку, ну что, пришел, тебе руку разматывают. Первые дни, конечно, больно, когда отлепляют от мокрой поверхности, засыхающей, от мяса всю эту марлю. Просто пиздец, там кровь течет, гной какой-то, отвратительно. Я все это, естественно, фотографировал на телефон, на память. Но и это не самое страшное. Ну, перевязка в 11, все нормально. Каждая палата по очереди там вызывают, приходишь, садишься там по несколько человек в кабинете, всем разрезают. Ну, сначала снимают верхний слой марли. Потом поливают перекись водорода, ждут, пока все отмокнет, и снимают. Ну, а в больнице лежат старухи. Старуха же, она, блядь, не может подождать своей очереди. Ей же, блядь, всегда куда-то не имется, куда-то она ж торопится, она ж с утра занимала, и ей в собес надо. Они начинают. Склоки. Я здесь занимала, я сидела, я сейчас первая, нет, моя палата. Ну какого хуя вы собираетесь вот этими своими табунами старушачьими? Ну люди как люди, все, пришла палата. 4 человека перевязали, ушли. Нахера вы здесь тусуетесь? Нет, тусуются, устраивают скандалы. Молодой человек, куда вы лезете? Вы не видите, женщина старая, торопится. Куда эта женщина торопится? В крематорий? Ее без очереди я пропущу в крематорий. И их на перевязку без очереди. Ну зачем вот это все устраивать? Непонятно, старухи, враги людей. То есть не просто людей, а человечества. Общество, социум. В этом я уверен на все 100%. Старух я тоже фотографировал на телефон. У них такие злые лица. Злые лица. Я точно знаю, что некоторые старухи занимаются по ночам убийствами. Убийствами, да, убивают молодых людей. Они ненавидят молодежь. Вот. А с таким зверским лицом нельзя не совершить убийство. Какие были у старух, когда они заходили на перевязку. Ну, такие философские мысли мне приходили в голову. После перевязки я шел обедал и опять гулял. Потом, когда становилось совсем жарко, я читал книжки и к вечеру опять шел на прогулку. Все это, конечно, омрачалось, опять же, уколами в жопу и тем, что еда не очень вкусная в больнице. Но тем не менее, дофига разговаривал по телефону, всем названивал, ну делать-то нечего, лежишь на лавке, ноги кверху, все. Хорошее было время. Однажды прихожу я с прогулки, у меня из-под подушки пропал топор. Думаю, блядь, топор пропал. Что такое? Пошел к дежурной медсестре, говорю, у меня под подушкой там вещь лежала моя, куда-то делась. Кто в палату заходил? А, в палату заходил главный врач. Ему сказали, что вы с топором спите. Он у вас топор забрал. Говорю, да? Да. Он вам его отдаст, когда будете выписываться. Вы не переживайте, но сами понимаете, вы с топором как бы, ну, в больнице нехорошо. Я говорю, да это я просто с дачи приехал, ну а куда его девать? Да, да, я понимаю, но тем не менее. Ну ладно, хрен с ним, у меня еще нож с собой. Вот, достал из сумки нож, повесил на пояс, думал, ладно, оставлять где-то не буду, а то и это украдут. Как-то ходил гулял, смотрю, мулат, короче, ходит. Такой тощий, килограмм 65 весит, ну где-то я его видел. Ну, вспоминаю, что это мулат антифашист. Он борется с расовыми предрассудками. Я его видел на какой-то передаче. Он там высказывался о том, что все люди равны, и вот он так считает. Ну, ёб твою мать. Ну, шо? И раз пошел за ним, смотрю, рядом с ним сидит девка какая-то. Села. Так, еще и белая шлюха. Достал телефон их фотографировать. Сфоткал. Шлюха поднимает голову, а это не девка нифига, это какой-то тоже субкультурный антифашист с тонкими ножками, как у меня бицепсы. И сидят, смотрят на меня, думаю, блядь, сука, свернуть обоим курятам шеи, такие ублюдки. Ну, педики, скорее всего. Сидят, молчат, глаза испуганные. Думаю, ну ладно, палево, конечно, в больнице. Я не знаю, что они там делали, может, кто-то практику проходил, они же любят бомжей кормить, там, за больными ухаживать. Не знаю, что они говорили. Ну, короче, спалил я. Сразу отзвонился. Говорю, парни, так и так. Тут, короче, негр-антифашист тусуется. Я его видел, сфотографировал. Можно приехать провести воспитательные работы. Ну да, ну в принципе, да нахер он нужен, кто такой? Я говорю, да хрен его знает, какой-то негр, я его видел, в принципе, с ним какой-то еще шавка такой киберского вида. Что делать, думаете? Ну ладно, подъедем, давай дня через два, сейчас тут это, нафиг надо. Ну, короче, как-то энтузиазма ни у кого нету, все по дачам, ну и хрен бы с ним. Ну, приедут, значит, приедут, ну. Ничего страшного. И вот на следующий день выхожу я, думаю, пойду куплю себе салатиков. А больница, она прям рядом с моей работой прошлой находилась. Я знаю там место одно, где продавались очень вкусные салаты, кулинария. Я там в обед их иногда покупал, думаю, сейчас схожу-ка я похаваю. Очень хочется чего-нибудь такого интересного. Выхожу, смотрю, какие-то забегают на территорию больницы два то ли фаната, то ли скинхеда. Так на них посмотрел, думаю, ко мне, не ко мне. Значит, раз на меня смотрят, отвернулись и куда-то это быстрее побежали. Интересно. Выхожу на улицу, пошел, купил салатиков. Ну, звонит Малюта, говорит, сейчас я к тебе подъеду, посидим, побазарим. Говорю, ну давай. Малюта приехал, салатов с ним покушали, все. Пошел я назад к себе отдыхать. Малюта уехал. Потом, через какое-то время, я узнал, что была проведена антифашистская акция. Это, оказывается, негр позвонил каким-то борцам с фашизмом. Они приехали, надо сказать, оперативнее, чем наши. Но, с другой стороны, понятно, что наши что поедут? Какого-то негра-полудевочку пиздить, а тут мутисак, все, на месте. Приехали, меня увидели, поняли, что вдвоем ничего сделать не смогут и убежали. Вот, я даже ничего это не понял. Ну да ладно. Так продолжалось пару недель. За это время... Как-то я видел девочку, вот эту гопницу, которая со мной одновременно поступила. Она оказалась просто конкретной гопницей. Потому что к ней приехал ее молодой человек. Это такая романтичная пара. Они сели на карты около помойки. Перед ними стоят бутылки пива, курят и на картах прям целуются, нагибаются друг к другу, целуются, пьют пиво и затягиваются. Я смотрю, блядь, ну это просто надо фиксировать на профессиональную видеокамеру. Это фильм о нравах гопоты. Там, ну, реально красивый парк такой, там клумбы какие-то, сирень растет. Они нашли помойку, сели около нее на корточках, там воняет даже, где они уселись. Ну, привычная среда обитания. Да, это, конечно, запало мне в душу, такая у них семейная идиллия. Короче, проходит 10 дней, мне пора делать операцию по зашиванию руки. Жопа вся синяя, спится плохо. Да, все, завтра у тебя операция, ладно. Меня перевели в какую-то другую палату. То я был в палате с парнями, с молодыми. Тут перевели в палату к трем дедам. Три деда старых. Значит, просыпаюсь я прямо в 6 утра. Что-то пуп-пуп-пуп. В эфире маяк. Московское время 6 часов. Вы охуели, что ли? 0 минут. Что такое? Просыпаюсь. Какой маяк? Какие 6 утра? Дед сидит, значит, лежит, точнее, в кровати. У него радиоприемник такой на батарейках с длиннющей антенной выдвинутой. Кух приложил на полную громкость. И два других деда уже с этими с кроссвордами достанными лежат, значит, на кроватях и кроссворды гадают. 6 утра. Вы что, охренели, что ли? А что? Выруби свою шарманку. Я новости, я последнее известие послушать. Иди на улице свои известия слушай. Я спать хочу. А что такое, тебе мешаю? Говорю, да, блядь, ты мне мешаешь своими последними известиями. В 6 утра, что, с ума сошел? Ладно. Все три деда оделись, пошли слушать последние известия до улицы. Уже нахер им в больнице последние известия в 6 утра. Что тебе надо? Ты на бирже играешь на фондовой. Что тебе, к открытию надо ставки сделать, что ли, какие-то? Что ты тут творишь? Зачем тебе в 6 утра слушать на полную громкость радиомаяк? Не знаю. Непонятно. Радиомаяк вообще, по моему глубокому убеждению, это как бы тоже враг людей, скажем так. Радиомаяк слушают старухи и старики. Старухи радиомаяк слушают на даче. На даче постоянно это позывные. Обычно люди это радио не слушали никогда. А старухи всегда. То есть там вот эти писки... Писки, они передают какие-то шифрованные сигналы, которые мы, простые люди, не понимаем. Они вполне в них разбираются. Я не знаю, не берусь судить точно, что там им передают, кто этим руководит. Но, тем не менее, факт остается фактом. Старики слушают радиомаяк, хотя там нет ни передач нормальных, ни музыки. Ну, ничего. Ничего интересного. Короче, ладно. Выгнал стариков, доспал. Перевязали меня, посмотрели, вызвал меня врач. Говорит, ну что, готов к операции? Говорю, ну, наверное. Ну все, давай, сейчас приходи, через час будем тебе руку зашивать. Говорю, ну отлично. И, короче, пришел, а врач другой. Не тот, кто мне делал операцию по чистке руки от гноя, а какой-то такой пухлячок, весельчак, в очочках такой, хи-хи-хи, ха-ха-ха, чисто весельчаку. Ну вот, значит, ложусь я, он мне, естественно, прежде всего делает обезболивающее. Руку обколол, она вся у меня распухла. Как обычно, самое неприятное, это обезболивание, когда иголку сует между пальцев туда, обходит несколько сантиметров, ты все это чувствуешь, потом начинает вводиться этот новокаин, рука распухает, он иголку чуть-чуть вытаскивает, поворачивает, под другим углом втыкает. А, прям, ну, все это надо смотреть, как же не смотреть-то? Это какая-то низкость, не смотреть, как тебе в руку иголку втыкают. Ну, лежу, смотрю. Вот. Ну, что, интересно? Ну, да. На работе еще не такое приходилось видеть. Блять, на работе, что у меня на работе? Армирование железобетонных конструкций приходилось видеть. О чем он? Короче, ладно. Сделал уколы, лежу. Такой, потыкал меня, значит, иголкой в руку. Говорит, что чувствуешь? Говорит, вроде нет. А так, отвернись. Повернулся, он потыкал еще. Чувствуешь? Не, не чувствую. Ну все, ладно. Начинаем делать операцию. Раз, берет нитку, начинает что-то шить, протыкает мне мясо, и я понимаю, что я чувствую все-таки. Блин, что-то заморозка, походу, еще не подействовала. Да ладно, тебе так кажется. Делает один стежок, второй, я понимаю, что она не просто не подействовала, ее вообще кого-то нету. Я просто все чувствую. Ну, я все вижу, я все чувствую. Говорит, так это, больно немножко. Такой, да ладно, кто в больнице бывал, а боли не чувствовал, считай и не жил. Думаю, ну, блядь, хрен с ним, может быть, ты прав, я с ним потерплю. Лежу, он шьет, а мне все больнее и больнее, потому что он здоровый, куски мяса сшивает. Шматки такие. Тянет, что-то продергивает. Ладно, когда протыкает, туда острое, больно. Потом еще и тянет все это. У меня пот течет по усам, по лбу просто, по вискам, спина вспотела. Я напрягся весь, смотрю на это один хрен, глаза-то отвести не могу. Ну, говорю, что, больно? Я говорю, ну да. Да терпи, терпи. У вас на работе еще не такое. Я говорю, на какой работе? Говорит, ну, а чё ж ты к нам-то лег? В смысле, чё к вам лег? А я знаю почему. Потому что у вас полы паркетные, а врачи анкетные. Потому что у вас главное, чтобы биография была чистая у врача. Но, понимаешь ли, врач — это человек творческий, человек искусства. Его нельзя в ваши рамки загонять. Я думаю, про что он говорит-то? И, блядь, вспоминаю, что я главврачу напиздил, что я в ФСБ работаю. А этот, думаю, или диссидент, или вообще экстремист. И руку мне шьет, думаю, скотина, специально обезболивающего не вколол. Издевается над представителем государственной безопасности. Думаю, ну хер с тобой, еще сейчас ему говоришь, что я пошутил, что ли. Короче, наживую сшил мне руку собака. Говорю, ну все, давай, нормально все. Сейчас заживет, через несколько дней выпишу. Ну пошел я. Лег на кровать. Я постепенно стал отпускать, конечно, вся эта операция. Блять, дико больно, блять. Ладно, хрен с ним. Зашили руку, операция, все, осталось мне тусоваться там 4 дня. Хотя уколы в жопу мне никто не отменял, таблетки никто не отменял, все так же. Ладно. Ну, надо сказать, регулярно меня навещали. Привозили мне еду, приезжал и Малюта, и девчонки из НСО, и товарищи приезжали. Цыган как-то приехал, привез мне двух новеньких НСОшников. Один из них здоровый, смотрю, такой перекачанный, Серега. Он говорит, вот нормальные ребята, готовы акционировать, будем ездить, всех пиздить. Он говорит, ну хорошо. Надо сказать, что Серега этот Найт сел на 17 лет через несколько, ну, через некоторое время. через годик где-то. Они какого-то киргиза в электричке зарезали там из бригады Карланов. Ну и Найт уехал. Ну еще ладно. В итоге, я узнаю, что мне уже, в принципе, можно выписываться, звоню серферу, говорю, блядь, надо срочно ехать, покупать ноутбук, буду жить на даче и писать статьи. Если бы у меня был ноутбук с интернетом, я бы здесь уже мог бы сделать, хрен знает сколько, полезных заметок. Ну и так, ничего не могу, нужен ноутбук. Блядь, ну он дорого стоит, ну чего ты заебал, чего дорого стоит, он стоит 200 баксов, ну 400. А, ну вообще хуйня, все, ладно, поехали купим. Ну хорошо, приехал серфер за мной. И направились мы с ним на Курскую. Наш любимый магазин по скупке краденого. Мы там и видеокамеру купили новую как-то с документами. Все, прямо из Эльдорадо взятую. Он какой-то наркоман взял ее, цена 45 тысяч. Принес, сдал тысяч за 10 в этот магазин, ну и за 17 там купили. Все. Схема очень простая. Там сотовые телефоны, видеокамеры, ноутбуки, компьютеры, мониторы, все, что хочешь. Купили ноут, купили мобилу, съездили, купили симку скайлинковскую. А, прям мобила вся скайлинковская. Все купили, все нормально. И поехал я жить на даче. На даче вообще красота. Поселился я на старой кухне. Маленький домик 2 на 3,5 метра, такая вообще буквально по виду как хижина Шрека, только еще в несколько раз меньше. Там только диван, стол, шкаф и плитка. Ну а мне это больше ничего и не надо. На стол я сразу поставил ноутбук, за этим же столом жрал, на диване спал, ну и на плитке готовил. Не, ничего больше-то и не нужно. Естественно, интернет. Писал в живом журнале статейки свои, выводил их в топ, но все же у меня отработано уже отдел пропагандистов. Все, что-то написал, разослал, давай, короче, все в топ выводим. Бам-бам-бам-бам-бам. И все, весь топ Яндекса забит. Замечательно. На даче плюс можно всегда и шашлычки пожарить и на пруд сходить. Вообще отлично. Короче, жизнь налаживается. Ну и плюс никто не знает, вроде, где у меня дача, и менты не знают, если меня ищут, а меня ищут, потому что и батя мне говорит, что ему звонят. Ну и хрен найду. Звонит мне как-то Адольф. Говорит, Исаак, меня просили взять у тебя интервью. Ну да, какое? Ну вот у меня тут вопросы есть, ты должен будешь на них написать ответы. Ну, бля, Адольф, ну реально лень, ну какие ответы написать, ну пиздец, это я заебусь. Нихуя. Ну ладно, давай, короче, это просто по телефону мне все расскажешь, я голос запишу, потом его распечатаю. Говорю, ну вот, совсем другой разговор, а то говоришь, ответы печатают. Да нет, это плохо. Ну давай. Ну прям так и сделали. Задают мне вопросы, я ему отвечаю. Он говорит, вот что бы ты сделал, если бы знал, что сядешь в тюрьму? Говорю, ну если бы точно знал, что сяду, я бы убил человек 10 и смотался бы в Мексику. Почему? Ну, потому что из Мексики можно уже выложить в интернет все это видео, и оттуда не выдают людей. Да, так, интересно. А как ты думаешь, к чему приведет наша борьба? Ну, не знаю. Надеюсь, что к революции, смене власти. Понятно. Ну, в общем, что-то такие вещи мы с ним обсуждаем, совершенно жесткие, радикальные, все, поговорили, он такой, ну что, тебя менты-то не ищут? Я говорю, да хрен его знает, вроде ищут, но если бы хотели, сам понимаешь, нашли бы уже, я же как бы так-то не скрываю, что уж совсем, Если в розыск объявят, то найдут. Но будем надеяться, что они сперва обыски сделают по тем местам, где я живу обычно. Если сделают обыски, знаешь, все, ищут на дно ложиться. Ну, свалю кто-нибудь из Москвы. Что делать так-то? Пока непонятно, что они хотят. Попросить меня в качестве свидетеля. Ну, и пошли в жопу, пусть ловят. Пусть повестку присылают. Ну, да. Короче, приезжает на дачу дед. В панике. Бля, писа, ко мне тут менты домой приезжали, следак какой-то, из УПОПа мент приезжал, про тебя спрашивал, про Ку-клукс-клан спрашивал, и что хочет? Ну, что хочет? Хочет, чтобы ты в прокуратуру пришел, показания дал, с тобой поговорить. Ну, понятно, а ты что? Ну, блин, меня привели, мне повестку дали, вы сказали прийти, показания дать. Блин, ну, сходи, дай показания, скажешь, ничего не знаешь, может, это... тебе что-то расскажет. Ну хорошо. На следующий день приезжает дед ко мне на дачу, рассказывает, что да, рассказал, что ничего не знает, что занимается со мной просто в зале, ну, как бы слышал, что я нацист, но что-то конкретного сказать не могу, и с ним не общаюсь, и вообще отстаньте от меня. Думаю, ну и замечательно, показания дал тебе вопрос. Ничего не знает и не знаю. Ну и что, менты серьезно настроены? Ну, походу, да. Прям вообще реально. Дело толстое, написано Ку-клукс-клан, все хотят про тебя узнать, все выспрашивают, народу допросили целую кучу. Ну, в общем, копают конкретно, я говорю, хрен его знает, чем закончится. Ну, ладно, понятно. Ясно, что что-то нехорошее. Вот тут у нас митинг. Митинг на ВДНХ. Значит, опять организаторы ПЗРК Русь, людей поставляет НСО и формат 18. Ну, все вроде как обычно. Суть митинга – здоровый образ жизни. На самом деле митинг против гей-парада, который должен будет пройти на следующий день. То есть это 26 мая. Как раз как сегодня. 26 мая. То есть митинг за здоровый образ жизни, но имеется в виду моральное здоровье граждан. Короче, ладно. Сделали мы объявление, написали, что приглашаются все вменяемые национал-социалисты на ВДНХ, во столько-то, во столько-то. С собой не должно быть ни алкоголя, ни сигарет, все будут построены в колоннах, никаких патриотов, национал-монархистов. И прочих драндов мы не ждем, только нацистов. Опять схлопнули все странички, формат 18, НСО корпус, Северный ветер, нацтех. Все схлопнули. В живых журналах обо всем этом написали, вывели в топ. Ну, короче, народу должно быть немерено. Хорошо. Приезжаем на ВДНХ с Малютой, на машине, я с видеокамерой, как обычно. Жарко, вообще, такая жара, вообще офигенно, хорошо, я разделся по пояс, иду, рука, правда, забинтована, потому что еще не заросла после больницы. В общем, приехали мы чуть заранее, пошли по ВДНХ погуляли, нам отзваниваются, что уже все, пора всех людей строить. Приходим, да, людей дофига, качество... реально хорошее, там абсолютное большинство спортсмены, здоровые такие, стоят, накачанные. Ну ладно. А кругом не видно ни рамок, ни металлоискателей. Стоит один автобус с ментами. Менты не выходят. А люди, прямо не скрывая, ходят там с ножами, с дубинками телескопическими. Причем, ну, явно как бы это, совсем не дети, не карланы. Несколько человек, правда, пыталось все-таки с пивом прийти. Все пиво было отнято, выброшено в помойку. Ну и как бы вариантов всего два. Или нахуй идешь отсюда со своим пивом, или все выбрасываешь, встаешь в строй. Но ты учти, что вот эта фигня, что ты здесь пьешь и выступаешь одновременно за здоровый образ жизни, она вообще не приветствуется. Ну, все, конечно, пиво свое поддавали, все выбросили. И то же самое случилось и с сигаретами. Людей дофига, оказалось человек 300, при том, что мы говорили там кому не приходить, и очень многих отпугнули этим. Обещали, что если придет хоть один ДПМИшник, то получит пизды, сладкий получит пизды, старух мы просто будем выгонять. Кстати, старух приходилось выгонять. Я прям смотрю, старуха с плакатом каким-то. Банду Ельцина под суд. Зачем ты пришла на митинг против гей-парада с плакатом «Банду Ельцина под суд»? Какую банду Ельцина? Уже давно банда Путина у власти. Короче, старуху прямо силы из колонны я вывел. Говорю, нет, на этом митинге ну никак нельзя находиться. Вон там можете в стороне постоять где-нибудь, митинговать с нами. Нет, нельзя. Ну я на митинг? Нет, нельзя. Все, выгнали. Ну, тут же, моему примеру, последовало еще несколько человек. И в итоге 4 старух вывели из колонн, выставили, они что-то стояли, проклятиями на нас сыпали, потом ушли. Ну, в итоге получился просто замечательный вид. 3 колонны по 100 человек рядами стоят с флагами, точнее с одним флагом, знаменосец впереди, все ровно построены. Вообще красота. На самом деле никто такого не ожидал. Если бы все митинги нацистов проходили именно так, то это было бы самая образцовая и идеальная организация. Потому что обычно что такое митинг националистов? Это всем известно. Это туда-сюда люди бродят, никого не слушают, какие-то старики газеты продают, старухи что-то свое орут. Ну, короче, это просто Содом и Гоморра, ад и Израиль. Но выступающих было много, но, естественно, ярче всех, как обычно, выступал Румянцев и на этот раз Адоль. Я залез, сначала ходил, снимал со стороны зрителей, потом залез на газель, с которой они выступали, там поснимал. Получилось так, нормально, видео для монтажа куча. Адольф, надо сказать, что произнес зажигательную речь. Как-то так вроде и ни о чем сказал, а вроде и закончил тем, что удачной охоты вам, волки, ну, намекая на то, что завтра должен быть просто разорван гей-парад в Москве. Ну и довольные мы оттуда свалили. Поехали ко мне на дачу. Малюта меня, Шульца, завез ко мне на дачу. Мы что-то шашлычка какого-то решили пожарить. Приезжаем, там мне на даче бабушка. Я, ну что, как дела? Ну вот, на митинге были за здоровый образ жизни. Да, и что? Ну вот, представляешь, там 300 человек, все спортсмены, трезвые, не курящие. Как? И что, все трезвые? Ну да. Ну, кто-то наверняка был уже пьяный. Не может быть, что все 300 трезвые были. Да нет, ну все трезвые, там, без алкоголя. И что, и все и без пива даже. А ты что, всех обнюхивал? 100% там половина пьяных было. И не было пьяных. Но пьяных выгнали. Нет, не бывает такого. Здоровая жизнь, это все фигня. Все люди пьют, не бывает такого. Это чушь. Мы шутим, смотрим друг на друга. Ну, да. И вот она, россиянская философия. Русский, значит, пьяный. Ну, в общем, получилось довольно смешно. Короче, на следующий день состоялся гей-парад. Гей-парад, ну, это, конечно, условно можно сказать, что он состоялся, потому что, как обычно, настоящих геев-то на нем нету. Геев на гей-параде нету, приезжают депутаты из Европарламента, всякие педерасы. Но, естественно, политические больше, потому что те, кто любит просто ебаться в жопу, они и без парадов могут это делать, им никто не помешает. На гей-парады выходят именно те, у кого какие-то политические требования есть. Ну, скажем, легализовать однополые браки, разрешать однополым семьям усыновлять детей. Ну, зачем это нужно? Все очень просто. В Европе, допустим, есть налог на бездетность. То есть, если ты, ну, немец какой-то, живет один, то он получает, он платит там, хрен знает, там, 50% налогов или 70%. Короче, он платит довольно много налогов. Если немец женился, то налогов платит значительно меньше. Если у него есть ребенок, то он платит еще меньше. Короче, если живут просто два пидора, ебут друг дружку и деньги в кружку, но при этом им разрешат оформить свои отношения как брак, то что в среднем при немецкой зарплате они будут экономить, поженившись официально, экономить, зарабатывать, короче, разница в налогах 2000 евро в месяц. Но за 2000 евро можно походить, помитинговать и потребовать себе гражданских прав. Это уже если не говорить о том, что они могут усыновить ребенка и еще больше денег получать. В России, ну, все немножко не так. В России, собственно, женись ты, не женись, получать будешь совершенно одинаково. Заведи ты себе семью, не заведи, ну, заведи ребенка, женись, но никто тебе лишние копейки не заплатит, просто жрать будет чуть меньше. А если женщина, то там вообще речь о том, что если она решит родить, останется без работы. Никто ей никаких пособий не даст. Стараются уволить вот, заранее, превентивно, как только узнают о том, что она планирует рожать. Ну, короче, пока я жил на даче, писал статейки свои, пока ручка проходила, НСО постоянно увеличивалось, особенно после митингов. После митингов этих наших новоформатных, люди пошли еще большим потоком, прям вступают. Причем, ну, большая часть из них, когда спрашиваешь, я где раньше стоял, ну, в НСО, в ННП, в СС, в ДПНИ, то есть люди просто уходят и вступают в новую организацию, которую считают более сильной и перспективной. То есть у нас просто нормально идет, забираем бойцов у конкурентов. Но со здоровьем у меня возникли небольшие проблемы. Так как я лежал в больнице, и меня 2 недели дико кололи антибиотиками, у меня началась аллергия. Началась она как-то внезапно. Мы приехали на тренировку в Строгино. Там НСО проводила тренировки по силовой подготовке, по рукопашному бою. Короче, приехал я туда. Что-то... И пошел кого-то встретить. Иду, прям помню, по полю с травой. Траву ногами задеваю, и, видать, пыльца полетела мне в нос, в лицо. Блядь, я прям чувствую, у меня глаза слезятся. Мало того, они кого-то распухли. Кашель, сопли. Думаю, блядь, сейчас помру. Ну, прошел я эти 50 метров, и все, и пиздец. Аллергия накрыла, я уже ничего не вижу. Короче, пришлось срочно ехать, покупать супрастин, в себя пришел вроде, ну нормально, так, авось не помру. И больше без супрастина я находиться не мог, думаю, ладно, пока цветет, пока вся эта пыльца исчезнет, придется жрать. Ну хрен его знает, антибиотики мне иммунную систему немножко убили. Ну, на следующую тренировку я приехал уже подготовленный. Нажрался супрастина, вот, и просто думаю, ну, посмотрю, во-первых, тренироваться, конечно, не буду, потому что у меня еще швы даже с руки не сняли, ну, посмотрю, может, искупнусь, хрен с ним, авось рука не загноится, если я ее наверх подниму и не буду мочить. Так, скупаюсь, как бы, одной рукой, одну руку удержу от намокания. Ну, короче, это смотрю, ребята тренируются там с такими с тяжелыми мячами, набитыми песком, бегают на коленках. Все, ну, все всякие разные у них формы физических нагрузок. И ну, тут, значит, последний уже аккорд, как было заявлено, будут, значит, бить друг другу ногами в живот. Я думаю, ну, а ногами в живот-то я же тоже могу побить, я же это, у меня только рука болит. Малют спросил, говорю, руки нужны в этом упражнении? Говорит, нет, не нужны нихуя. Говорю, ну давай, тогда я тоже. Все построились, я тоже в шеренгу встал. Короче, задание такое. Надо ударить соседа голенью в живот. Махнуть прям, бац, голенью в живот. В одну сторону сначала каждый бьет соседа справа, а потом волна идет в другую сторону, каждый бьет своего соседа слева. Ну и таким образом получается, что каждый получил 2 удара и нанес 2 удара. Ну все, хорошо. Я стою, бац, в одну сторону, в другую. Малюта говорит, не, ну вы не думайте, что все так просто, потому что это упражнение на выбывание. Но вы, останется в итоге только один. Вы должны все друг друга выбить. Друг друга, значит, из строя. Кто согнулся, тот выходит. Согнулся, выходит. дыхалка сбита или просто пресс не выдерживает, все, покидаешь строй. Ну ладно, думаю, вот тут-то я что-то попал немножко. Ну, начинается уже, начинаются удары намного сильнее. Мне, конечно, хорошо, потому что я вешу килограмм 110, наверное, в этот момент. Однако у меня пузо такое стало уже довольно большое, потому как я жру все подряд, а заниматься уже несколько месяцев не занимался с этими больницами. Ну, а с одной стороны. С другой стороны, пресс у меня вроде остался, да и согнуться я не могу. Тут как бы я же не рядовой член организации, я не могу взять, согнуться и уползти, или сказать, что у меня живот болит, я не буду. Ну, никак нельзя сзади давать, приходится напрягаться. Вот народа меньше, там кто-то на карты садится, вылетает, кто, у кого-то просто пузо начинает дико жечь от удара, там удары ногами хлесткие, тоже выходит сам. Ну, короче, осталось нас трое. Я, Артем и Серега. Мы туда-сюда, ногами бьем. Когда три человека, то удары наносятся просто постоянно. Не надо ждать, пока вся эта волна из 40 человек пройдет. Просто постоянно. Короче, в итоге Артем выбыл. Пробил я все-таки ему пузо. Потому что Артем весил килограмм 70, может 75. Остаемся мы с Серегой. Серега килограмм 90. И такой поджарый весь боец из Зеленограда. И вот мы давай с ним, я ему по пузу, он мне по пузу, я ему, он мне. Он бьет, и меня прям жжет просто дико, потому что удар очень хлесткий и сильный. Жжет, но он меня не пробивает. То есть я понимаю, что я чисто на силе воли могу сколько угодно держаться, он меня не пробьет, я не согнусь. А я ему бью, я пробиваю, чувствую прям пресс у него прогибается, он садится на корточки, сразу же вскакивает, а, все, дальше. То есть он тоже выносливый. И вот мы долбим друг у друга, туда-сюда, туда-сюда. Малюта стоит на это, смотрит, думаю, блядь, нельзя сдаваться. И он сдаваться не хочет, потому что спортсмен-то такой заядлый. Тут хорошо Малюты хватило мозгов, говорит, так, ладно, все, ничья, давай, а то тут убьют друг друга, все, нормально, ребята, замечательно, тренировка, все похлопали, довольные. Ну, поехали по домам. Короче, на следующее утро я просыпаюсь и чувствую, что пошевелиться просто не могу. Как-то перевернулся с трудом на спину, простыню скинул, смотрю, пузо черное, просто черное. Думаю, ебать, пытаюсь сесть, не могу, болит, все отбито нахрен. Набираю Сереге номер, такой, ну че ты как? Блять, пиздец, не могу сидеть. За обоих черные животы просто отбито наглухо. Но прикольно получилось. На следующую тренировку я опять же приехал посмотреть, все, искупаться, но, конечно, уже в это мероприятие не полез. Ну его нахрен, спрыгнуть не получится этих ударов, и живот просто убьют. Искупался. И едем назад. Малюда что-то куда-то с серфером собирались. А, они собрались в казино. В казино поиграть, а мне надо обязательно в штаб. Короче, я говорю, ну давайте меня на Октябрьском поле высадите. Поеду в штаб. Ну давай. И что-то я совсем забылся. Короче, высаживают они меня на Октябрьском поле. А у меня майка осталась в машине. Майка в машине осталась. Сам я по пояс голый, в шортах зеленых, которые изнутри были промочены плавками. То есть я в мокрых зеленых шортах, смешных таких, кого-то описывался. На боку мачете висит до колена, длиннющая такая, здоровая. Вот. И в тяжелых ботинках. Ну вид просто пиздец, там какой-то восставший из ада. Думаю, ладно, хрен с ним. Тут от Октябрьского поля до Тушинской доехать, ничего страшного. Ну, захожу в метро, хорошо, деньги были, все, купил билетик себе. Стоит мент постовой, на меня смотрит, на меня, на мачете, на черное пузо. мокрые трусы, посмотрел, отвернулся. Ладно, нормально, не нарушаешь общественный порядок. Хрен его знает, что ждать. Ну, прошел, доехал до Тушинской. Прям вот глаза людей смотрю, прям в стороны расходятся. На меня вообще никто не смотрит. Внимание просто не обращают. Вот вообще никто. Думаю, как хорошо. Вот прям человеком невидимкой стал. А если бы я был одет интеллигентно, и допустил бы, что у меня ширинка расстегнута хотя бы даже, то люди бы смотрели, кто-нибудь хихикал бы, кому-то на ухо говорил. А тут с мачете едет какой-то отморозок в мокрых шортах. Да что смешного-то, вообще ничего. Ну, шорты мокрые, ну что ж, смотреть теперь. Все нормально. Тут звонят мне НТВшники. Я, надо сказать, что за время своего общения с журналистами понараздавал телефонов. Мой номер был, ну, наверное, у всех московских журналистов, начиная от УРТ и заканчивая Russia.ru. Это не Russia.ru, как у Russia Today. Вот. Короче, звонят мне с НТВ, говорят, вот, Максим, хотели бы снять сюжет. Тут такое случилось дикое событие, значит, банда из подростков, там Рено и Скачевский убили армянина, убили там вообще народы под 40 человек. Вот хотим сделать об этом сюжет. Я хочу, чтобы ты прокомментировал. Ну хорошо, ладно, сделаем. Как прокомментировать? Я говорю, давай встретимся в кафе. Не, лучше это, на место убийства этого армянина я приеду, там все снимем. Будет интереснее и более живой креатив. И ну да, давай. Короче, приезжаем с Малютой на это место. Там уже район Новогиреево, там уже тусуется съемочная группа НТВ. Я, естественно, с ними заранее договорился, что бесплатное интервью мне давать вообще не интересно. Если хотят, чтобы я им что-то сказал, должны заплатить $200. $200 это, во-первых, страховка, потому что если что-то мне решат предъявить за мои слова, ну, так я просто получил зарплату, мало ли мне дали денег, я актер, получил зарплату и что-то сказал. Я на самом деле ни от чего это никогда не спасало. По факту, когда я узнал уже, как работает наша судебная система. Ну, вот деньги получил. Ладно, короче, передал им диск с видеозаписями формата 18, которые они могли потом использовать в своих передачах. Дал интервью, опять же, рассказал о том, что парни молодцы. Сделали хорошее дело. Я им даже где-то завидую, потому что мне еще бороться и бороться, а у них борьба уже закончена, они могут, ну, сейчас как отсидят, так и выйдут на покой. Тем более, что оба парня они совершеннолетние, и больше 10 лет им дать просто невозможно по российским законам. Ну, естественно, страшные слова были сказаны, все возмутительно, но по НТВ показали. Красота. Едем как-то мы из офиса НСО, звонит мне один товарищ. Сак, блядь, надо срочно завтра народ на манежку, там стрелку с хачами. Я говорю, с кем хачами, что стрелку? Да вот сегодня тусовались там, когда гуляли, чурки доебались до одного фаната, мы впряглись, вот, там драка началась. Они, короче, забивают стрелку, завтра всем скинам обещают всем дать пизды. Да? Что там? Ну все, давай, 21 июня, стрелка, сегодня 20, один день, надо собрать как можно больше народа. Короче, все должно быть вот решено, как-то, а куда деваться, сам понимаешь. Чурбаны совсем охренели, в центре Москвы нападают на правых. Я говорю, ну хрен его знает, ты понимаешь, такое палево, какая стрелка, это же глупость. Надо хачей так вылавливать, а не стрелки им забивать. Стрелка на манежке, ты же понимаешь, это в любом случае ОМОН там будет, мусора, видеокамеры, все же сядем. Ну блин, а что делать, а как, а стрелку забили уже. Я говорю, ну ладно, я подумаю. Короче, приезжаю домой, а там эта тема уже на весь интернет поднята, уже... Все правые блоги, сайты забиты тем, что вот хачи напали, там видео кто-то снял, сухачи, Топалина, выебывались на русских, забивая всем стрелку, давайте, парни, завтра собираемся и будем их дико ебашить. И мне куча писем, что вот, а ты что, провокатор, почему ты не вешаешь это сообщение, почему не распространяешь информацию, завтра все должны собраться. Думаю, блин, да что за фигня такая? Ну не хочу я эту новость ставить, но я понимаю, что это ни к чему хорошему не приведет. Такая стрелка на Манежке в центре Москвы. Надо их ловить по одному, у подъезда. Ну хрен с ним, ладно. Думаю, все, народ соберется. И пишу статью, что вот завтра хачи забили стрелку русским в центре Москвы на Манежке. Но сами понимаете, что будут вязать, будут менты, поэтому... На всякий случай не берите с собой большие ножи, возьмите с собой паспорта, будьте готовы к тому, что вас будут принимать, ну и, в общем-то, будьте аккуратны. Написал, тема, естественно, дико разошлась, все распространилось. Ну, а если уж написал, надо ехать. Ну, обзваниваю своих, говорю, давайте, короче, завтра. В 12 утра, без палева, собираемся и едем туда. Ну давай. У Малюты джип. Джип 8-местный. Народа влезает много. Ну и, в общем-то, 8 человек нас в него поместилось. Надо отметить, как мы беспалевно оделись. Все одели какие-то лоховские джинсы, не модные, ничего, просто какие-то полубомжовские, там, клешеные джинсы. Все, не сговариваясь, все одели какие-то разноцветные рубашки. У меня какая-то розовая, у Малюты зеленоватая, у Шульца голубая. То есть все одели вот совершенно одинаково. Мы идем, как, я не знаю, как квартет доктора Ватсона, 8 человек. Вроде одеты на беспалеве, но понятно, что что-то не то. Не ходят так люди, такие все качки, короче, злобные, у всех ножи на поясах. И идут в этих в менеджерских рубашках, даже не менеджерских, я не знаю, каких-то цирковых рубашках, что ли, хрен знает, как это все характеризовать. Поставили машину на Тверской возле Евросети. Ну и пошли. Приходим на Манегу, стоит автобусов 10 ОМОНа, стоит человек 50, может быть, 70 чурок. Ходит туда-сюда человек 100 наших. Ну, что-то поговорили, пообщались. Смотрю, мусоров просто немерено. Менты в штатском некоторых, причем я знал. Короче, ладно. Понимаю, что будет вязалово. Ну, я явно жесткое вязалово, но совсем уж ментов много. Ну, не допустят они эту стрелку. Но там ментов в несколько раз больше, чем тех и других бойцов с обеих сторон. Короче, ладно. Прошлись мы так и прогулочным шагом свалили. Пошли, идем к машине. Думаем, что делать. Я говорю, ну, в принципе, да ни хрена не будет. Ну, не дадут менты драться. Ну, какой понт? При этом приходит информация, что в Александровском саду с закрытыми воротами там ДПНИ проводит акцию возложения цветов к могиле неизвестного солдата. Там деды воевали, вся фигня. 21 июня. Короче, ну, в общем-то, можно сваливать. Ничего не будет. Абсолютно. Мое глубокое убеждение. Подходим к машине, смотрю, идет антифашист, известный в интернете писатель, с девкой. Ну, в общем-то, комплекс у них примерно одинаковый, только этот чуть повыше. Идут, короче, я говорю, блядь, это Шапка. Смотри, он гадости любит в ЖЖ писать. Говорит, точно, да, конечно, точно. Давай, все, быстрее, камера, где? Я в машину метнулся, камеру хватит, беру, включаю. Но... Один товарищ мой подбегает, хватит по еблу, короче, этому Шавке. Шавка падает, падает на спину, куда-то спиной к стене прижимается. А, что вы делаете? Ему бам-бам еще раз по ебалу. Баба начинает говорить, вы чего, озверели, нельзя. А, милиция, милиция, помогите, этот орет. Визжат. Я так оглядываюсь, смотрю, стоит машина с гаишниками буквально в 15 метрах от него. Ладно, давай сваливаем. Все, вижу по домам. Значит, съебались, машину сели и быстро уехали. Короче, пока мы садились, проезжаем мимо места, где шапку пиздили. Смотрим, уже вот они стоят возле ментовской машины. Ментам что-то показывают, руками машут. Один мент уже бутылочку воды открывает, начинает рожу этому разбитую умывать. Думаю, ну нормально, антисистемные шапки. Шапка, как же его? Маскадагама. Мерзкие посты писал. Прям, отвратительный тип. Короче, ладно. Получил он поебалу. Я приехал домой, быстренько перегнал это видео в компьютер, выложил в интернет, нашел его домашний адрес, мне кто-то скинул этот адрес, добавил к видео, выложил в живой журнал. Все, как шапка писатель получил поебалу. Ну и поехал в спортзал. И приходит куча сообщений, все звонят, что, блядь, охуительно, чурок отпиздили. Кто-то пишет, что чурки всех погнали, кто-то, блядь, нихуя, мы их всех заебашили, мы их порезали, там, все заебись. Короче, оказалось, что, ну, естественно, все поняли, что на Манежной площади драки быть не может. Слишком много ментов и дикое палево. И как-то все куда-то свалили. И тоже каким-то непонятным образом все всплыли на Славянской площади. На Славянской площади оказались и чурки, и правые. И там уже началась драка. Причем чурки бежали с криками «Аллах Акбар», там и армяне, и даги, и чехи. Непонятно, вроде армяне «Иисус Акбар» должны кричать, да похуй, все равно «Аллах Акбар», они ж чурки. Вот. Правые ебашили их бутылками, резали ножами, короче, отпиздили чурбанов, погнали всех. Победа правых, все заебись. Думаю, ну хорошо, отлично. Вот. Хотя к тому моменту я успел уже анонсировать, что ну, первый блин комом и драка не получилась. Но оказалось, что она не получилась только на Манежной площади. К сожалению, на следующий день мой живой журнал был заблокирован. Заблокирован ввиду того, что шапки дали пизды и выложили его домашний адрес. То есть надо было разблокировать и удалять все сообщения, удалять эти посты, которые нарушают свободу личной жизни, там всю эту тайну, вся хуйня. Ну ладно. Поехал я, короче, в офис СО. По дороге меня перехватывают мусора. Перехватывают такие. Максим, говорю, да. Ну, ты понимаешь, это как бы мы из определенной структуры, я говорю, какой? Ну, из государственной. Надо нам с тобой дружить. Я говорю, зачем? Ну, дружить, нам с тобой надо сотрудничать. Я говорю, а что вы хотите-то? Ну как, что хотим? Ты взрослый уже стал, смотри, митинги какие проводишь, народа, смотри, сколько собираешь. Ну и так, ну и что? Ну как, ну и что, давай мы с тобой будем сотрудничать, а как иначе быть? Я не хочу с вами сотрудничать, что? Сам думаю, ну есть Румянцев, он уже и постарше, там, и помощник депутата, но с ним и сотрудничать, и нахер со мной-то вообще разговаривать об этом, я не хочу гаситься. Хотя, конечно, понимаю, что со спецслужбами никуда деваться, политики, мы все как-то так иначе повязаны. Вот я не хочу, мне зачем? Нет, ну давай все-таки дружить, давай как-то согласовывать. Думаю, ну вас нахуй, чем мне с вами согласовывать, что-то, мне так все нормально. Короче, отказался. Отказался, и через несколько дней у нас должны были состояться сборы формат 18. Мы анонсировали это мероприятие. И на сайте, и на СОшном сайте анонсировали мероприятие и стали отбирать желающих. Сборы, значит, только вменяемые люди, доверенные пользователи, тренировки, хардбол, подготовка, игра на гитаре, еда, все замечательно, собираемся, знакомимся, дружимся. Ну, естественно, первоочередная цель – это сплочение коллектива и подбор новых участников организации. Ну, в общем, забыл я уже про мусоров, практически занялся подготовкой к мероприятию.